Его застукали охранники с завода и отвели в контору. Оттуда молодого эмигранта отправили в тюрьму, а через неделю суд вынес приговор 9 месяцев заключения. Деньги работодателей в Штатах берегли не меньше, чем государственный строй. По окончании срока побережник дал подписку, что уведомлен о запрещении впредь жить и появляться на территории США. Он был доставлен в Балтимор и посажен на бельгийский сухогруз «Ван», шедший в Чили за селитрой. Нежелательного иностранца банально выдворили из страны. На судне депортированный влился в пестрый коллектив. Команду составляли греки, скандинавы, немцы, чехи, итальянцы. Был там и русский Федор Галаган, служивший в свое время на Потемкине, а также венгерский коммунист Ян Элен. Последний по возвращению Вана в порт приписки «Антверпен» познакомил Семена с товарищами-коммунистами. Побережник прошел на судне настоящий марксистский ликбез и был готов к партийной работе. В 1932 году он вступил в Компартию, взяв себе псевдоним Чебан, память об односельчанине-революционере, которого расстреляли румынские каратели. К тому времени на своем судне Семен дослужился до боцмана, что позволяло ему переправлять беглых коммунистов в Англию, Бельгию, Голландию и доставлять нелегальную литературу в Италию. Через некоторое время побережник осел на берегу в Бельгии, где продолжал агитацию среди моряков, заходивших в Антверпен судов. Через 2 года его арестовали, полгода продержали в тюрьме, и все повторилось, как в Штатах. Его снова выслали из страны. Тогда побережник уехал в столицу эмиграции Париж. Перед отъездом коммунисты снабдили его несколькими адресами, в том числе адресом Союза за возвращение на родину. Побережник навестил помещение на улице Дебюсси, 12, где кроме Союза находилась и партийная организация. Товарищи со стажем пропагандистской работы с радостью приняли во французскую компартию, обменяли билет и предоставили жилье. Вскоре началась гражданская война в Испании, и побережник уехал в эту страну. В Альбасете, где формировалась 12-я интербригада, волонтера Семена Чебана зачислили в автороту водителем санитарной машины, а несколько месяцев спустя командир автороты направил его в распоряжение военного советника Пабло Фрица. Невысокий худощавый Пабло носил форму без знаков различия и хорошо говорил по-русски. О том, что это был военный советник Павел Иванович Батов, побережник узнал много лет спустя, а пока что он, не интересуясь подлинным именем нового начальства, был при нем человеком за все — шофером, адъютантом, переводчиком. Языки давали Семену на удивление легко. За время скитаний по заграницам он выучил их 11. Пабло Фрица довелось возить более полугода. 11 июня 1937 года советник получил тяжелое ранение в грудь и ноги. Побережник спас его, вывез из зоны боевых действий и довез до госпиталя, откуда его эвакуировали в Москву. А волонтера Чебана откомандировали в резерв штаба в Валенсию, где на улице Альбукерке размещалась маленькая советская колония. Отдых был коротким. На побережника уже положил глаз разведтупор.